Гитарное извержение Ван Хален. Некоторые ортодоксальные металлисты считают, что Ван Хален — это не металл, потому что они играли песни The Kings, Роя Орбисона и лейбла Motown. Но один из основателей группы, Эдди Ван Хален, не зря включается в каждый список величайших рок-гитаристов всех времен, причем, как правило, в верхнюю десятку, вплоть до второго, сразу после Джимми Хендрикса, или даже первого. Своей молниеносной техникой этот самоучка переучил играть целое поколение гитаристов, навсегда переписал правила гитарного рока. Кроме того, в лучшие годы Ван Хален у микрофона стоял великий и могучий Дэвид Ли Рот с его шуточками и похотливым визгом. По степени вокальной виртуозности он не мог сравниться с гитарными выкрутасами Эдди Ван Халена, но служил идеальным шоуменом. Вместе они сделали Ван Хален одной из самых влиятельных американских рок-групп, установив стандарты рока 80-х. Все началось с того, что в начале 70-х годов гитарный магазин Уэйна Чарвелла в калифорнийском городке Азуса пришел молодой гитарист по имени Эдди Ван Хален. Он копался в гитарах, сидел на полу, играл. Однажды в 1974 году он купил ясеневый гитарный корпус за $50 и гриф из куска клёна за $80. Из этих деталей он самостоятельно сконструировал инструмент и самостоятельно придал ему черно-белую раскраску. «У меня не было денег, и в мире не существовало гитары, на которой я хотел бы играть. Я собрал ее для себя». Эдди назвал свое детище «Франкенстарт». Гитара совмещала в себе звучание Гибсон с внешним видом Фендер. Спустя некоторое время гитарист нанес поверх черно-белой гитары красные полоски — это самая известная раскраска Франкенстарта. Сейчас такие гитары, конечно же, выпускают серийно. Будущий виртуоз Эдвард Ван Хален родился 26 января 1955 года в голландском городе Неймеген. Отец-саксофонист дал сыну второе имя Людвиг в честь Людвига ван Бетховена. Кстати, Эдди продолжил эту традицию и назвал своего сына Вольфганг в честь Моцарта. В 1962 году семья Ван Хален переехала в калифорнийский город Пасадена. В детские годы Эдди учился играть на пианино, но все время сидеть за инструментом ему было скучно. Нотной грамоты он так и не освоил, чаще играя на слух. Его старший брат Алекс начал практиковаться на гитаре, и в ответ Эдди осваивал ударную установку. Через некоторое время братья поменялись инструментами, и Эдди начал упорно разбирать все соло-партии Эрика Клэптона в крим, нота в ноту. В итоге братья основали собственную группу. Первоначальная группа, собранная Алексом и Эдди, называлась Genesis, но название было изменено на Mammoth после того, как братья узнали, что в Англии уже есть группа Genesis. Усилители, пульт и колонки для репетиции приходилось арендовать у местного вокалиста Дэвида Ли Рота за $50 за вечер. И вскоре Эдди предложил ему войти в состав в качестве вокалиста. Во-первых, так можно было не платить за аппарат. Во-вторых, сам Эдди ненавидел петь. Когда Майкл Энтони взялся за бас-гитару, состав группы был укомплектован. Через некоторое время название группы поменялось еще раз. Дэвид решил, что фамилия Ван Хален звучит отлично, и группа была переименована в Ван Хален. Новички играли чужие песни на вечеринках, на спецгрузовике в парке, по клубам Пасадены и Голливуда. 1976 году на концерт Ван Хален пришел Джин Симмонс, бас-гитарист и вокалист Kiss. Почувствовав потенциал молодой группы, он оплатил и спродюсировал для нее демозапись в нью-йоркской студии Electric Lady. В сентябре 1977 года в голливудский клуб, где выступали Ван Хален, явился продюсер Тед Темплман из компании Warner Brothers Records. Хотя публики было мало, энергия и мастерство музыкантов настолько поразили его, что в течение недели группе был предложен контракт. Всего за три недели в студии Sunset Sound Ван Хален записали свой одноименный дебютный альбом. Неделя ушла на запись гитар, а следующие две недели записывался вокал. Чтобы придать записи чувство живого исполнения, продюсерам нарочно были сохранены некоторые незначительные помарки и простые аранжировки. Гитарных дел мастер Уэйн Чарвелл, который помогал Эдди с его инструментами, удостоился благодарности на конверте. Они пришли, дали первый их альбом, и на нем написано «Отдельное спасибо Уэйну Чарвеллу». Пластинка «Ван Хален» стала одним из самых коммерчески успешных дебютов в хард-роке, заняв 19-ю строчку хит-парада. И Уэйну Чарвеллу начали звонить гитарные продавцы со всех концов США. «Это вы тот парень, о котором говорят Ван Хален? На чем он играет? Мы хотим такие же гитары с полосками». В результате мастеру пришлось работать по 7 дней в неделю и по 15 часов в сутки, чтобы обеспечить всех желающих гитарами, как у Ван Хален. Молодые люди, терзавшие струны в конце 70-х, с открытым от удивления ртом смотрели на ту пиротехнику, которую выделывал на сцене Эдди Ван Хален. Казалось, для него нет ничего невозможного, но самое главное, он умел играть скоростные пассажи, просто прикасаясь пальцами к грифу. По словам гитариста Джорджа Линча, эту технику, тэппинг, Эдди подсмотрел у предшественников. В 70-х мы оба были свидетелями, как Харви Мэндл из Cannon Head играл тэппингом неклассические мелодии в голливудском клубе Starwood. Другие гитаристы делали то же самое время от времени. Брайан Мэй из Queen этим баловался. Джордж Ван Эппс играл так еще в 50-х. Сам Брайан Мэй из Queen признавался. «Я украл трюк у парня, который уверял, что украл его у Билли Гибсона из ZZ Top». И хотя тэппинг давно был в арсенале рок-гитаристов, Эдди Ван Хален сделал его всемирно популярным. Величайший пример тэппинга Эдди Ван Халена крохотный, но взрывной инструментальный кусочек «Eruption» — «Извержение» с дебютного альбома. Гитарист начал исполнять его на сцене еще в 1976 году. Первоначально «Eruption» не рассматривалась для включения на пластинку. Это было лишь гитарное соло для игры в клубах. Но продюсер Тед Темплман услышал его в студии, когда Эдди упражнялся перед выходом на сцену, и тут же предложил дополнить им альбом. Эдди вспоминал: «Я даже не сыграл ее правильно. Там есть ошибка в одном месте. По сей день каждый раз, когда я слышу это, я всегда думаю, я мог бы сыграть и получше». Когда он играл на сцене «Eruption», то стоял спиной к зрителям, чтобы никто не мог понять, каким образом он скачет по грифу правой и левой рукой, выдавая изящные мелодии на пределе скорости. Благодаря технике Эдди Ван Хален превратились в один из самых громких концертных составов Америки. В стандартном контракте группы предъявлялось причудливое требование. В сценической раздевалке должны были находиться драже M&M's. Но наличие хотя бы одной коричневой конфетки могло стать основанием для отмены концерта. Конфетное требование в середине списка было проверкой, насколько тщательно организаторы читали контракт. Дэвид Лерот вспоминал: «Когда я шел за кулисы и видел коричневые M&M's в чаше, что ж, нужно было проверять всю производственную линию. Гарантированно возникнут технические ошибки, ведь они не читали договор». Например, на концерте в университете Пуэбло сцена Ван Хален просто утонула в надувном прорезиненном полу, нанеся огромный ущерб. Организаторы не ознакомились с требованиями по весу. Зато в газетах вышли статьи о том, что вокалист Ван Хален устроил разгром на $18,000 только потому, что увидел в гримерке коричневое драже. Каждый новый альбом Ван Хален поднимался в хит-параде выше предыдущего. В 1983 году группа заняла первое место в книге рекордов Гиннесса за самое дорогое выступление. Они получили $1.5 миллиона за 90-минутный концерт на фестивале US Festival. К этому времени Эдди Ван Хален открыл для себя модные синтезаторы и хотел внедрить их в звучание группы. Неслыханное дело для металлической группы. Дэвид Лерот и продюсер Тед Темплман настаивали на старом добром гитарном звучании. Чтобы уйти от споров, Эдди построил на заднем дворе своего дома собственную студию, где в одиночку написал песни для нового альбома. Пластинка 1984 стала компромиссом. В ней нашлось место и привычному гитарному драйву, и синтезаторам, которые подняли альбом на вершину хит-парадов с незабываемым синглом «Jump». По успешности альбом 1984 превзошел только блокбастер Майкла Джексона «Триллер» 1982, в котором Эдди Ван Хален также принимал участие, сыграв соло в песне «Beat It». Когда продюсер Куинси Джонс позвонил гитаристу и предложил принять участие в записи новой пластинки Майкла Джексона, Эдди решил, что его разыгрывают. Но оказалось, что предложение от короля поп-музыки вполне реально. Скоро Куинси Джонс и Майкл Джексон лично пришли к нему домой с сырой версией «Beat It», чтобы записать ударное соло. На записи в начале запила Эдди можно услышать звуки, как будто кто-то стучит в дверь. Это Майкл Джексон стучит по барабанному кофру. Примечательно, что Ван Хален не взял платы за свой труд, удовлетворившись лишь упоминанием своего имени на обложке «Триллер». «Я сделал это в качестве одолжения. По мнению участников группы, менеджера и всех остальных, я был полным дураком, но я знал, на что шел, так как никогда не делаю того, чего не хочу». Еще в 1982 году Эдди предложил Джину Симмонсу свою кандидатуру на роль гитариста в Kiss, которые искали замену Эйсу Фрейли. Симмонс убедил гитариста вернуться в Ван Хален, потому что Kiss уже нашли замену в лице Винни Винсента. Это было первым сигналом проблем, возникших в группе. К 1985 году весь мир принадлежал Ван Хален. Эдди считался величайшим из живущих гитаристов. Но успехи не могли сгладить трения, возникшие в группе. Дэвид устал от гитарных выкрутасов Эдди и его попыток выступать вне группы. А тот, в свою очередь, не мог выносить ребяческие позерства вокалиста, его вечных пьянок и загулов с девчонками. Дэвид Ли Рот покинул Ван Хален в апреле 1985 года с высоко поднятой головой. На его стороне были успешный сольный мини-альбом, несколько синглов и группа аккомпаниаторов-виртуозов. Хотя эра вокалиста Сэмми Хэггера была для Ван Хален вполне успешной, фанаты группы всегда хотели видеть у микрофона именно Дэвида Ли Рота. В 2012 году настала пора натягивать эластичные леггинсы. Эдди объединился с Дэвидом Ли Ротом для записи альбома «A Different Kind of True», первого с новым материалом со времен Ван Хален 3 1998-го. Правда, часть песен была извлечена из архивов. По словам Эдди, нереализованного материала группы хватит альбомов на 10. Песня «She's the Woman» появилась из записи 1976 года, благодаря которой Ван Хален заполучили первый контракт с лейблом. «Тату» под другим названием игралась в клубах еще в 70-х. Старая музыка ничуть не устарела. Эдди не растерял потрясающего мастерства. Сегодняшний Ван Хален – вовсе не группа ветеранов, а настоящие хищники в рассвете лет. Своей монументальностью дебют Ван Хален занимает почетное место среди революционных рок-альбомов. Он расширил возможности гитары и заложил основы звучания тяжелого рока на следующие десятилетия и при этом сохранил свежесть и притягательность, несмотря на сотни и тысячи подражаний. Здесь все на своем месте, от почти механического пульса баса Майкла Энтони и первобытно простых барабанов Алекса Ван Халена до энергичных воплей Дэвида Ли Рота и яростного гитарного шквала Эдди. В знаменитом соло «Eruption» он издает звуки, которые были невообразимы до выхода этого альбома, и они до сих пор звучат почти немыслимо. Ван Хален — это музыка, которая больше, чем жизнь, но при этом и бесхитростная в хорошем смысле запись, бесшабашное выражение того, чем группа будет заниматься на протяжении многих лет. Боевики Костоломе, «Running with the Devil», «Jamie's Crying» и «Atomic Punk» в свое время изменили рок-н-ролл, но они до сих пор звучат жизнеутверждающе, неожиданно и весело. И действительно революционно. Послушайте только плотный забой, с которого стартует версия «You Really Got Me, The Kings», которую сам автор Рэй Дэвис ставил выше оригинала. Кровь в жилах начинает бегать быстрее, а разве не ради этого чувства записываются мускулистые рок-пластинки? Girl, you really got me now. You got me so.